Пилотов и специалистов по ядерному оружию нашли просто. При помощи базы данных, которую Ворон купил в одном из военных комиссариатов за $5000. Ну, а дальше дело техники. Отставным летчикам предложили поработать. Официальная версия – необходимо перегнать на Ближний Восток самолет-заправщик Ил-78. Разумеется, за солидное вознаграждение. Командировка сроком на 5-6 дней. Условия отличные, и они согласились. Другой расклад с ядерщиками, которые раньше служили на РТБ, ракетно-технической базе, в Воронежской области. Здесь все произошло не так гладко, и пришлось повозиться. Одного вытянули без проблем. Он сильно нуждался в деньгах и лишних вопросов не задавал. А двое других, которых брали для подстраховки, задергались и стали звонить в ФСБ. Понятное дело, они отставники, но каждый офицер подписал десяток бумаг о сохранении государственной тайны. Поэтому и засуетились. Однако контора отреагировать не успела. Чилбас и Ворон – воробьи стреляные. Как только почуяли неладное, заломили отставникам руки, погрузили специалистов в багажник и вывезли к порталу, через который планировалось перейти в мир Вейрат. Один такой оказался в районе Астраханской области, невдалеке от Волги. Если через него перейти, то окажешься на полуострове Весир, который является колонией Славянского царства, и там имелся серьезный аэродром. Итак, на земле все готово. Я вышел на связь с Филипповым и получил подтверждение, что наши договоренности в силе, и самолет уже готов к вылету. После чего прогулялся в соседний мир, добрался до телефона и созвонился с Бравлином. Он ответил сразу. «Олег?» «Он самый». «Ты где?» «Город Залесск, полуостров Весир». «И как ты там оказался? Другие ведьмаки с тобой?» «Об этом поговорим потом. А пока слушай меня внимательно. Помощь нужна». «С какой стати я должен тебе помогать?» В его голосе появилось раздражение. «Ты со своими братьями-ведьмаками, молча, не поставив никого в известность и без объяснений, покинул Златар. А теперь помощи просишь». «Погоди упрекать», — оборвал его я. «Все, что мы делаем, вам на благо. Есть возможность остановить Чилкаинов». «Как?» «Мы достали оружие, которое гарантированно уничтожит портал. Оно с земли?» «Да». «Оружие бактериологическое или ядерное?» «Ядерное». «Ха, вот же! Откуда оно у вас?» «Да погоди ты!» Снова я его одернул. «Послушай меня». «Слушаю». «Свяжись с властями Весира и отдай приказ освободить взлетно-посадочную полосу аэродрома Рассветный. Пусть делают, что хотят, но через 3,5 часа она должна принять стратегический бомбардировщик. Это раз. Возле портала координаты, которого у тебя есть, поставь охрану и пришли к нему несколько автомашин. Это два. Поближе к столице подготовьте ВПП и запасы топлива. А также нужны навигационные карты от Словении до Тиферских гор. Это три. Если дополнительно выделишь опытного штурмана, лишним не будет. Это 4. Ясно. Больше условий нет? Никаких. Сделай, что прошу, и проблему с чилкаинами решим. Портал закроем, а насекомых, которые уже прорвались в ваш мир, перебить не так уж и сложно. Сообща это сделаете. А... Князь хотел задать очередной вопрос, но я повесил трубку и вернулся в лес. Перебрался на родную планету и сразу вошел в просторную армейскую палатку, которая находилась неподалеку. На входе вооруженные бойцы Ворона, которые отправляются в этот рейд вместе со мной. Слева за столом ведьмаки. О чем-то разговаривают. Видимо, Велимир наставлял ученика. А напротив отставники, которые уже поняли, что мы не официальная структура. Людей следовало успокоить, Да и вообще пора объяснить, во что они ввязались. Поэтому я направился к ним, присел на раскладной стул и обратился к старшему полковнику в отставке Жарикову. «Спрашивайте, Василий Владимирович». Жариков, седовласый, подтянутый брюнет в камуфляже, покосился на своих товарищей и спросил: «Где мы?» «Пока в России». «А куда отправимся?» «В иной мир. Он называется Вейрат. Можете верить, а можете считать меня балаболом, но это так». «А ты кто?» «Зовите Олегом. Так меня родители назвали. Я ваш наниматель». В разговор вмешался специалист по ядерному оружию, полноватый и совершенно лысый майор Кушнарев. «Да какой ты наниматель? Обычный террорист. Байки нам про иной мир рассказываешь, а сам, скорее всего, украл где-то ядерную боеголовку и теперь теракт планируешь? Или продашь ее исламистам? Сука ты! А по виду русский человек. Хрен тебе! Можете меня убить, а я с вами сотрудничать не стану». За моей спиной один из охранников передернул затвор автомата. Звук характерный, и он заставил Кушнарева замолчать. Этого хватило. После чего беседа с Жариковым продолжилась. «Допустим, что ты не врешь», — сказал полковник. «Что нам предстоит делать?» «Вопрос по сути, и это хорошо», — я кивнул. «В мире Вейрат идет война. Принято решение помочь одной из сторон. Не государством, а одной весьма серьезной частной структурой. Для этого в параллельный мир будет переброшен стратегический бомбардировщик Ту-95МС с двумя ракетами Х-55. Боеголовки с ядерной начинкой. Экипаж есть. Специалисты по применению ядерного оружия тоже имеются. Но я этих людей не знаю и доверия к ним нет. Поэтому при первой же возможности они будут разоружены, самолет проверят саперы, которые проведут поиск взрывоопасных сюрпризов. А вы смените экипаж. Затем подготовка ядерного боеприпаса к применению, взлет, выход на цель и сброс ракеты. Если все пройдет гладко, каждый из вас получит солидное вознаграждение, а затем вернется домой. Впрочем, об этом поговорим позже. Какие еще есть вопросы?» Снова полковник покосился на товарища и сказал: «Штатный экипаж стратега 5 человек. 2 пилота штурман, штурман-бомбардир и офицер РЭП. Настрое, а операция серьезная. Как бы не оплошать». «Не проблема. Из экипажа, который будет разоружаться, выберите помощника. А помимо того, нам предоставят помощь местные жители. У них есть авиация, и опытных штурманов найти несложно». Вопрос за вопросом. Чем дальше, тем больше отставники мне верили. А потом я показал видео из моего личного архива, который хранился в ноутбуке. Следовало занять офицеров, чтобы мозги заработали, и настроить их на деловой лад. Это у меня получилось, и время до открытия портала пролетело незаметно. В назначенный срок над нами прошел Ту-95МС. Мы связались с пилотами, и я объяснил, где они должны приземлиться после того, как пройдут через туман и выскочат в Вейрате. При этом Жариков заявил, что знает пилота, с которым я общался. Он по голосу узнал полковника Святочкина, своего сослуживца из 1006-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, который базировался на авиабазе УЗИН. «Гнида редкостная, все продаст», — так он его охарактеризовал. А я только усмехнулся. «Неважно, хороший там человек или нет. Главное, экипаж сформирован демонопоклонниками. Этого достаточно». Я открыл портал и вместе с ведьмаками, боевиками и отставниками перебрался в Вейрат. Здесь нас уже встречали, и через 25 минут мы оказались на аэродроме Рассветный, где благополучно приземлился Ту-95МС. На борту 8 человек. Помимо экипажа еще охранники. Но они находились в легком шоке. Все-таки не каждый день переносишься из одного мира в другой. А мы этим воспользовались и всех разоружили. Был подвох. Не мог демон просто так отдать мне стратегический бомбардировщик и боеголовки. Он был обязан подстраховаться. И после того, как воины Ворона прочесали самолет, они обнаружили взрывоопасные сюрпризы. Сразу 6 закладок с таймерами, которые были выставлены на 96 часов. А чтобы все срослось, если будет заминка, охранники могли переставить таймер еще на сутки. И каждый знал только о 2 зарядах. Филиппов хитрец. Думал, что обманет меня. Но и я не простак. Спустя сутки, уже с новым экипажем, бомбардировщик совершил перелет в столицу Славянского царства. Я считал, что мы окажемся на одной из баз ВВС в отдалении от города. Однако славянцы решили иначе, и я допустил небольшую ошибку. Следовало настоять на своем и сохранить секретность. Однако я махнул рукой и решил не спорить с князем, а зря. Потому что из прибытия гигантского самолета было устроено шоу. Царь решил, пусть народ видит, что есть в запасе у страны. Да и ромеи пусть посмотрят, а потом подумают, стоит ли продолжать войну, или пора уже скинуть с престола никчемного императора, а потом замириться с соседями и единым фронтом выступить против общего врага. Хотя надо отдать должное, про ядерное оружие славянцы не болтали. Но кому интересно, тот поймет, что самолет с земли, и он не пустой. Ладно, как вышло, так вышло. Назад ситуацию уже не отыграть, и, выпроводив с аэродрома журналистов и репортеров, мы стали прокладывать маршрут к Тиферским горам.